Я приветствую аудиторию телеканала RTVI. Это программа «На троих». Меня зовут Тихон Зятко. Обычно здесь рядом на своем месте Алексей Пивоваров. К сожалению, его сегодня нет. Он заболел, на следующей неделе будет здесь. Так что сегодня это в каком-то смысле программа «На двоих». И здесь в студии Мария Баронова, журналист, общественный деятель. Добрый вечер. Мы давно знакомы. Я думаю, можем запросто позволить себе общаться в ближайший час на «ты». На прошлой неделе ты стала главной героиней главного хайпа в политической и особенно либеральной тусовке, когда было объявлено, что ты переходишь работать на телеканал RT. Шеф-редактор, правильно? Да. Шеф-редактор телеканала RT. Поговорим об этом обязательно, но мне хотелось бы вначале перенестись в 2013 год. Фраза из твоего твиттера. Телеканал Russia Today врет о России, телеканал Russia Today не врет об Америке, им нет никакого смысла это делать. Ты по-прежнему считаешь, что телеканал Russia Today врет о России? Ну, на тот момент у меня было такое обостренное чувство обиды, что Маргарита Симоньян, которая мне, в общем, всегда нравилась, это тоже я обнаружила это из собственного твиттера, да, когда начали подборку пытаться искать на меня какую-то чернуху, выяснилось, что ее особо и нету. Мне было обидно, что вот есть такое целое поколение людей, которые из того же поколения, точнее, люди из нашего поколения, мы вышли на Болотную, а они не вышли. И еще немножко, ну, так, нас пинали. В том числе там была такая дискуссия большая между Маргаритой Симоньян и Олегом Кашиным в афише, на круглом столе в афише, там, на тему, как нам обустроить Россию. И мне было как-то, ну, немножко обидно, мне казалось очень важным, что вот есть люди, обыватели типа меня, которые вышли на площади, а те, кто нам, в общем-то, нравится, не поддерживают нас. И я думаю, что вот это высказывание было из этой области. Ну, например, сейчас я считаю, что правильно не поддерживаю, вот искренне. Ну, то есть вот мой опыт семилетний говорит о том, что... Хорошо, но прости, мы, вероятно, об этом тоже поговорим, но все же, возвращаясь к сути фразы, телеканал Russia Today врет о России или не врет? В остальном, вот сейчас я перешла работать на именно что интернет-вещание по России, СНГ и странам Балтии, по-русски это на русском языке вещание, да? И конкретный проект, который не то что не врет о России, а он рассказывает, что вот есть Россия... мягко говоря, недостатки, и сейчас мы их пытаемся тоже исправить, потому что у нас есть на это возможности, рычаги и внутреннее желание делать мир вокруг нас лучше. Не, ну ты же понимаешь, что когда ты являешься частью какого-то проекта, пусть и отдельной его части, тебя так или иначе ассоциируют со всем проектом в целом. Пусть ассоциируют. То есть для тебя это не имеет никакого значения? Я не очень хотела... Изначально я вот думала, там, вот когда я испытываю какую-нибудь злобу, например, там, добили меня уже. Вот я сначала подумала взять и написать. Вообще рассматривайте это как мое политическое высказывание. Ну, так сказать, новое место работы. Поэтому согласна ли я с редакционной повесткой телеканала Russia Today? Согласна ли ты? В целом, да. В целом, да. Да. Телеканал Russia Today, он допускает себе манипуляции, обман, фейк-ньюс? Столь любимый многим. Я слышала о том, что он допускает, и я заметила, что те, кто об этом говорит, я сейчас не говорю про русскоязычную аудиторию, допускает манипуляции, пиар, утверждение о том, что американский народ на самом деле нуждается в пропаганде от государственного департамента и массу других вещей. Вот та сторона утверждает, что телеканал Russia Today, RT, вернее, правильно будет называть, не имеет права на существование. Соответственно, Россия не имеет права на существование каналов доставки своей информации. Я как налогоплательщик имею некоторые вопросы по этому поводу. Если бы, например, Россия не занималась такими каналами, а занималась бы только, например, военными операциями. Вот это мне точно бы не нравилось. А если Россия занимается тем, что мне нравится, информационное вещание не является, с моей точки зрения, злом. Злом, с моей точки зрения, являются какие-то непосредственные действия, которые приводят к ухудшению людей далеко от нас, жизнь которых и так ухудшается другими странами. Смотри, ты говоришь про военные операции. Как раз на Западе RT называют и считают оружием кремлевской пропаганды или, скажем так, некой силой, сопровождающей военные операции. А ты согласна с подобным утверждением или нет? Я не согласна с подобным утверждением по той причине, что в случае, если я буду согласна с подобным утверждением, я встаю на сторону чужих пропагандистов. С моей точки зрения, общество заслуживает, чтобы ему как можно меньше вешали лапшу на уши. Но так как все силы в этой прекрасной «Игре престолов» убеждены, что очень важно, например, своим гражданам вешать лапшу на уши и рассказывать о том, как там за 3-9 земель все плохо живут, чтобы они чувствовали себя, эти самые граждане, получше здесь. Причем этим занимается не Арти, потому что Арти, напоминаю, все-таки вещает на других языках, в первую очередь, а не на русском. И вот те самые граждане, которые, те самые силы, которые любят вот давать такое сравнение и заниматься poverty porn, которым, например, в 90-е годы по отношению к России очень часто занимались, что вот нафотографировать побольше ада, которое происходило вокруг, и вот давайте покажем своим гражданам, что в России гораздо хуже, чем у нас. Тогда, глядишь, избиратели не будут очень сильно доставать нас, что почему же у нас точно так же? Вроде у нас с 91 года не произошло. Вот я бы сказала, что вот эти граждане, про которых я говорю и не называю конкретно имена... Ты имеешь в виду ведущих федеральных телеканалов российских? Нет, это не ведущие, еще раз, федеральных телеканалов российских, это заокеанских ведущие, ведущие и вообще пропагандисты другие. Да. Теперь эти люди недовольны, то есть все стороны пытаются, еще раз, все стороны пытаются... превозносить грехи других и уменьшать собственные грехи. Окей, но при этом... И общество получает здоровую информацию и получает, может получать здоровую информацию и анализировать все правильно, только если все эти источники им льют вот это все самое в уши. Ну, просто чтобы уточнить, и пойдем дальше. Арти, на твой взгляд, является пропагандой или нет? Арти, с моей точки зрения, является средством информации, которое занимается связями с общественностью. Связями с общественностью. Как прошла твоя неделя с тех пор, как, собственно, как было объявлено, что ты будешь работать шеф-редактором Арти? Со многими людьми ты поссорилась или нашла новых друзей? Как все это происходило? Нет, ну я же ни с кем не поссорилась. И ты это прекрасно знаешь, что... Люди, которые обо мне, вот о моем поступке, так сказать, ну, я не знаю, потому что поступок — это что-то такое плохое, о моем действии, я бы правильно сказала. Ну, поступок не обязательно написали плохой. Много-много всего о том, что я должна сдохнуть, умереть и мразь. Они, например, ровно точно такая же массив, абсолютно такой же массив информации, и от тех же самых людей был, например, ровно 5 уже лет назад, когда я стала работать на Ходорковского. Ровно те же люди начали кричать о том, что Михаил Ходорковский должен уволить эту мразь. Причем дальше они в течение, ну, раз в час, буквально раз в час, бомбили его личными сообщениями, потому что он очень такой открытый для общения с людьми. И они бомбили, что все хорошо в нем, но вот эту мразь он должен немедленно уволить. Это сильно так, это не преувеличение. И это было очень тяжелое время. И я... Ну, в конце концов, ты привыкаешь, что какие-то люди желают тебе сдохнуть, и какие-то люди тебя ненавидят. И поэтому то, что эти люди 2 года назад, они успокоились, когда я сказала, все, всем пока, я пошла по своим делам. Я же честно все сказала. Когда ты перестала работать с Михаилом Ходорковским? Да, я написала еще такое открытое письмо, оно было в «Ведомостях» в том числе, что, в общем, все мне это как бы утомило, спасибо большое, если вы сами без меня справитесь, то, наверное, ну, справляйтесь сами. И вот эти самые люди, надеявшиеся, что я сдохла, и рассказывавшие там, что я сошла с ума, и вообще я ужасный человек, они как-то забыли про мое существование, а тут вдруг вспомнили. Но нельзя убить человека много раз. То есть в какой-то момент человек перестает от этой аудитории слышать вообще что-либо, потому что, ну, невозможно, если тебя ненавидят, невозможно... А ты уже полноценно работаешь на Арти, каждый день туда ходишь, у вас там летучки, собрания, да, мероприятия. Да. Как вообще шли переговоры? Как возникла эта идея? Кто на кого первым вышел? Ты на Арти, Арти на тебя? Кто что предлагал? Ну, оно как-то постепенно, мы так, от меня там, мне писали ребята: Мария, не могли бы вы там для нас писать колонки? Ну, нет, я, пожалуй, поостерегусь. Причем причина этому... Поостерегусь почему? А это вот причина, это тот самый... Вот Олег Кашин очень верно заметил что почему-то многие люди, которые начали писать, авторы писать колонки для RT, они стали очень похожим языком писать. И это большая проблема, в том числе, что очень многие эти люди испытали за последние 10 лет, то есть это больше, чем 7 лет, больше, чем 2011 год. Они были долгое время в оппозиции, многие из них, они на что-то верили, надеялись, и испытали разочарование. И вместо того, чтобы принять, понять, простить тех людей, которые вызвали у них это чувство разочарования, они обозлились. И когда ты обозливаешься и начинаешь, чтобы все сдохли, очень похожий язык становится у людей. Становиться еще одним человеком с тем же самым языком, ну, мне просто не хочется, потому что я стараюсь как-то улучшать себя, а не ухудшать. А когда ты злишься на кого-то, независимо от того, справедливая твоя злость или несправедливая, ты... ну, становишься хуже, поэтому... Так, и они тебе предлагали писать колонки? Вот, они мне предлагали, я сказала, что нет, постерегусь, вот просто, чтобы не портить себе собственное самочувствие, потому что чем иногда некоторые мысли, вот я старала как-то больше такая суеверная, что лучше некоторые мысли лучше не думать, некоторые мысли лучше не произносить, зло лучше не совершать, в том числе словами, вот стараться этого не делать. И я стала иногда с ними общаться, и у с них... С ними это с кем? Ну, с ребятами, вот с Арти. В смысле, это Маргарита Симоньян или это редакторы? Это простые редакторы. И постепенно у них есть такой проект «Не один на один», русскоязычный проект, собственно, вот в этой самой русскоязычной редакции, который рассказывает о тяжелых случаях, в которые попали люди. Часто самая знаменитая эта история про вот пару лет назад они задали вопрос Путину на пресс-конференции по поводу GPS-навигатора на наушники коровы, ну, вот, сельскохозяйственных животных. Долгое время это под 137-ю статью попадает шпионское оборудование, и огромное количество в провинции полицейских делало для своего там KPI, для палочной системы, делало уголовные дела всем этим крестьянам, фермерам, у которых были эти самые GPS-навигаторы для их сельскохозяйственных животных, ну, чтобы найти эту корову, которую свалил куда-нибудь в лес. Понятное, очень полезное оборудование. И вдруг на людей стали заводить уголовные дела. И тогда, собственно, журналисты задали вопрос Путину. Путин тоже не знал, что, собственно, это существует. И они, помимо того, что, собственно, помогли конкретному фермеру, они смогли сейчас, вот, собственно, продвинуть уже их команда, продвинуть закон, изменение закон, то есть законопроект по изменению этого самого закона о шпионском оборудовании, чтобы было, собственно, разъяснение в Уголовном кодексе, что является шпионским оборудованием, а что является оборудованием для поиска вашей отары овец, которая сбежала. И это самая знаменитая история. Есть, ну, просто, помимо всего прочего, проблемы огромные для соотечественников, которые, например, после начала военной кампании на Украине, то люди не получали гражданство по ускоренному варианту. Некоторые из них там были блокадники, например, Ленинграда, потом они жили всю жизнь на Украине, и тут вот переехали в Москву, но не могут получить ФМС, понятное дело, девает их куда-то документы, не могут получить гражданство, соответственно, не могут получить все льготы нужные, в том числе для блокадника. Такие истории, медицинского характера истории. И вот они просто занимались этими самыми историями, которые в первую очередь касаются, ну, то есть те рычаги, которые могут использовать журналисты в виде давления на органы власти, о том, что напоминать вообще органам власти, что вы не пробовали работать. Это вот ваша работа, почему у нас тут граждане страдают. И в этот момент возникли истории, когда они столкнулись, что вот... Есть человек, которому не может ни фонд помочь, потому что это не фондовая история. Он не является паллиативным при этом, когда, очевидно, там будут проблемы, паллиативно имеется в виду безнадежным в данном случае. И сбор денег будет бесполезен, и все равно человек умрет, а лучше ему, например, помочь чем-то другим семье в данный момент. Ни под обязательное медицинское страхование не попадает. И вообще, вот, ну, ни под какие параметры не попадает, а человеку нужно возникла, помочь. Возник этот проект, они подумали, который ты теперь возглавил. А давайте мы... Ну, в данный момент, мне не очень нравится слово «возглавить», потому что куча людей, то есть большая количество команд. Формально, насколько я понимаю, ты являешься руководителем этого проекта. То есть сейчас я вот делаю аудит, собственно, проектов, и мы думаем, как дальше их развивать, исходя из опыта ребят и исходя из моего опыта. Сейчас. И вот тогда мы решили сделать вот такой, они решили сделать такой проект и стали меня в ноябре спрашивать, а как бы вот поддержала бы я, не поддержала. Я репостила, все поддерживала, в том числе, ну и вот постепенно. Проект, который ты возглавила на телеканале RT, там вы в частности собираетесь напрямую помогать людям и перечислять им средства на банковские карты, об этом ты говорила уже в нескольких своих интервью. А это, насколько я понимаю, ровно то, от чего уже давно ушли все профессиональные благотворительные организации. Зачем наступать на те грабли, от которых все избавляются? Вот, собственно, до начала рекламы я это как раз и сказал, что ситуация очень простая. То есть вот проект не один на один, он заточен на то, чтобы всеми силами стараться с журналистскими и своими связями, в том числе с фондами, с благотворителями, обращаться и помогать людям. Но существуют некоторые случаи, которые не являются паллиативными, которые не являются такими безнадежными мошенническими, но которые не попадают вот этот человек не попадает ни под один из параметров ни государственной помощи, ни фондовой помощи. В этих случаях это небольшие обычно суммы, которые нужны людям, но которые действительно могут помочь людям. В первую очередь это касается инвалидных колясок, как ни странно, как для детей ДЦПшников, так и для вертикализаторов, например, так и для взрослых. Ну, то есть вот банально моя личная история. Боря Баронов – это брат моего сына. Он сложно очень, но он не мой биологический ребенок, да. Он родной брат моего сына при этом. И он имеет право на вертикализатор по обязательному медицинскому страхованию. Этим вертикализатором пользоваться нельзя. Вот совершенно нельзя. Соответственно, не так давно я была вынуждена в итоге собирать деньги, в том числе на этот самый вертикализатор. И вот мы в Испании, сейчас там прошли несколько разных фирм, которые оказывают эти услуги. Причем та фирма, которая по обязательному медицинскому страхованию испанскому, она тоже не подходит. Вот, ну, плохой этот вертикализатор. А я, естественно, хочу для своих близких самого лучшего. И я хочу, чтобы в итоге это все дало пользу, и когда-нибудь Боря держал голову. И вот мы, собственно, купили этот самый вертикализатор, который так просто получить нельзя. И таких случаев, там иногда бывают погорельцы, иногда бывает, вот умер муж. Ну хорошо, это как будет работать? К вам обращается человек и говорит, нам нужна коляска. Да. Вы будете ему перечислять деньги на покупку коляски или вы будете ему покупать первую коляску? В первую очередь, вот сейчас будет прописана дорожная карта, собственно, о том, вот как будет точно последовательно, что же мы будем делать. То есть, конечно же, когда мы говорим общие слова в один абзац, то, безусловно, это вызвало ожидаемый и вполне законный вал претензий о том, что, ну, черт побери, мы уже ушли от этого сбора на карты, и опять тут этот Баронов приперлся, сейчас нас научат всему. Нет, я точно ничему не хочу учить всему. Более того, я тоже имею большой опыт сбора денег, и я знаю все плюсы, минусы, подводные камни и прочее. Соответственно, в данном случае просто очевидно, что нету никакого смысла создавать фонд. Это не государственная, но окологосударственная структура с большим бюджетом. Но вот мы еще сейчас фонд будем создавать. В любом случае, любые деньги, которые мы там соберем на этот фонд, то он будет там, ну, сотой частью от бюджета самого RT. И нет никакого смысла заниматься такой деятельностью, которая будет собирать на операционную деятельность нашей команды. У нас так есть деньги на операционную деятельность нашей команды. Мы принимаем решение, что люди, вот мы проверяем конкретно, отдаем себе отчет, что мы ручаемся своей репутацией, и я отдаю себе отчет, что это вот как бы так я сейчас оказалась человеком, который является лицом проекта, то это будет на меня немедленно любые шишки валиться в случае мошенничества. А это один раз, да, вот в случае, если возникнет хоть какая-то мошенническая история, это будет одноразовое действие, это я буду таким полутрупом после этого. Ты говоришь, что вы будете помогать, в частности, погорельцам, тем, у кого сгорел дом. Например, человек становится жертвой преследования по экстремистской статье, и у него заморожены все счета, и он не может никуда устроиться на работу. Он говорит, друзья из RT, помогите мне. Вы будете заниматься подобным делом или нет? Все касается разных, но я буду стараться делать так, чтобы в случае, если... Тут маленькое уточнение, что за 7 лет помощи политическим заключенным и за время, когда я начала получать юридическое образование с целью однажды стать, может быть, адвокатом, У меня вот вдруг уже было такое внутреннее ощущение, что, господи, может прокурором стать, потому что, к сожалению, огромное количество людей очень часто вот Рафик совсем не виновен и не готовы осознать и принять свою часть ответственности за то, что с ними произошло. Ну, ты можешь себе представить, что телеканал РТ оказывает поддержку задержанному на митинге? В случае, если политическое преследование является действительно, является при этом, в нем есть уголовная составляющая, пожалуй, я буду довольна, что, наконец, мне не нужно браться за это дело по той причине, что человек вообще-то виноват. В случае же, что если является, вот, например, только что телеканал «РТ» в лице Маргариты Симоньян помог учительнице, заведующей терапевтическим отделением поликлиники в Кировской области, где задержали врача, которая там погибла девочка, потому что ее бросила мать на неделю, и трехлетняя девочка, которому уже не полагается патронат. И задержали в связи с этой гибелью девочки, которую заморила голодом мать, еще и врача. Вот, например, в таких случаях мы, безусловно, и в более серьезных, в том числе, когда, может быть, есть некоторые элементы политического преследования, но при этом человек действительно ни в чем не виноват. И здесь экспертизу буду давать вот лично я. Да? Потому что... Ты можешь себе представить, например, что телеканал «РТ» и ваш проект будет оказывать поддержку тем, кого наверняка еще будут задерживать, например, на митингах Алексея Навального? Ну, Алексей Навальный вроде бы занимается поддержкой людей, не, ну, которые... Если эти люди обратятся к вам? Каждый случай рассмотрим. Ты раньше работала у Ходорковского, что мы упоминали неоднократно уже. Понятно, что для государственного телеканала принять человека с такой биографией – это необычное решение, скажем так. Известно ли тебе твое назначение? Согласовывал кто-то где-то наверху? Ну, относительно. Мне наверху. Известно из стрима Ольги Скобеевой и Маргариты Симоньян с программы Ольги Скобеевой, что все эти люди утомятся моими смотринами заниматься и любыми другими. Ну, конечно, очевидно, что нет, никто не согласовывал. В любом случае, сперва несколько лет работы у Ходорковского, который, как мы знаем, злейший враг Кремля, «РТ», несомненно, часть некого кремлевского мира, для тебя это очень резкий прыжок. Почему ты решила этот прыжок совершить? Резкий прыжок. Я 2 года. Я сообщила всем, что вот если... Я сообщила разным сторонам разные вещи. Тем, кто меня отравил, я сообщила: ребят, ну терпение-то заканчивается. Тем, кто меня не отравил, но с кем у меня были разные дискуссии внутреннего характера, я тоже сообщала, что вот если будет так и так, я сделаю так. А если будет так, то я сделаю иначе. Вот, расписала дорожную карту, что я буду делать в том или ином случае, если человек будет делать те или иные действия. Как говорит Вячеслав Викторович Володин, политика – это улица с двусторонним движением. Соответственно, люди, я всех четко предупредила, а затем я еще 2 года позволяла, так сказать, ну давайте посмотрим, какие вы выводы сделаете. Вот я покинула территорию вашу, теперь я сама по себе. И, исходя из этих 2 лет, я уже дальше принимала решение. Соответственно, ну, все-таки люди там все взрослые. Но у тебя нет ощущения, что ты не допускаешь ли ты, что тебя сейчас используют? Да пусть используют. Мне, понимаете, это очень... Все очень хотят быть чистенькими. И ни за что не отвечать, и всегда оставаться вот с белыми руками, в белом пальто и с честными лицами. Причем я сейчас не сатирически, саркастически использую это слово, а просто, ну, очень большое, большинство людей хотят ни к чему не иметь отношения, и чтобы ни в коем случае их не использовали. Но жизнь состоит, вообще заключается в том, что все друг друга используют. И ты изначально рассматриваешь риски. Вот тебя будут так использовать. Насколько это плохо? Насколько, с твоей точки зрения, они будут поступать аморально, исходя из твоих знаний об этом мире? И в зависимости от этого ты принимаешь решение. Готов ли ты, чтобы, например, тебя использовали в темную и делали что-то, что, возможно, тебе не понравится? Или не готов? Мне кажется, что... ну, прям вот то, что мне будет радикально не нравится, ну, конечно, что-то будет делать, но это я не, ну, не совсем Иисус Христос, как бы, и совсем не Иисус Христос, я не подставляю вторую щеку. А возвращаясь, кстати, очень сильно противиться тому, что что-то мне не нравится, это будет подставлять вторую щеку. Возвращаясь к тому, какими делами и историями может или не может заниматься ваш, твой проект. Вот, например... Это наш проект, потому что все-таки люди уже сделали его. Ваш, это твой, как его руководителя все-таки. Дело Анастасии Шевченко, твоей бывшей коллеги по «Открытой России». Ну, я же от себя могу защищать Анастасию Шевченко, чем я занимаюсь и чем дальше буду заниматься. Ну, понятно, что государственная структура, коей является RT, это машина значительно более, без обид, мощная, чем одна Мария Баронова. Ну, у меня был богатый опыт помощи политическим заключенным, решению таких проблем. Организация, в которой я находилась, полагала, что я должна это все делать и питаться воздухом при этом. Так, конечно, не будет. Соответственно, ну, организация приняла некоторые решения, понимая, что, возможно, потом будет не так эффективно вестись правозащита. Я надеюсь, что все-таки она будет эффективно вестись, но пока что надежд на это мало. Но что касается Анастасии Шевченко, то она была одним из очень редких порядочных людей в организации. Я совсем недавно, там, например, один документ делала, она, ну, у меня была доверенность на нее, я писала. Это было еще до того, как она попала под домашний арест. Я, безусловно, буду поддерживать Анастасию Шевченко. Но Анастасия Шевченко также вообще все прекрасно знает сама. И про мою позицию, и про свою позицию. У нас они, в общем-то, схожи. Я надеюсь, что Анастасия Шевченко... Но ее поддержка по линии RT, она невозможна. Почему? Возможно. И согласно моим данным, поддержка по линии RT была весьма большой. Более я не хочу распространяться на эту тему. Мне просто интересно, у вас есть какой-то... Был ли у вас, что называется, на берегу разговор? Вот этим мы можем заниматься, этим мы не можем заниматься. Это... Причем не обязательно по политическим причинам, а просто потому, что мы занимаемся, там, условно говоря, маленькими людьми, не в обидном смысле этого словосочетания, а заметными деятелями какими-то. Ну, нет, ну, конечно, не было такого разговора. Ну, камон, ну, это странно, во-первых, со мной иметь такой разговор. Меня боится не только условный Сергей Пархоменко, но меня точно так же боится и RT. Ну, как бы все люди меня боятся вот с того момента, когда я в паблике нахожусь. Все думают, что я какая-то там засланная, причем с любой стороны. И RT, очевидно, в случае, если бы они такое мне сказали, они бы боялись, что я это разглашу, мне кажется. Хотя я бы этого ни в коем случае не разгласила. Но в любом случае они очень так аккуратно со мной. Поэтому нет, ну, такого... Ну, какой смысл им это делать? Ну, это в целом журналистская структура вообще-то. Там нормальная журналистская атмосфера. Там нету, ну, даже не политическая, это не политическая организация, которая планирует врать и которая врет. А политические организации все все-таки врут, а журналистские организации в целом не врут. Ой, ли? Да. Смотри, еще мне все-таки хотелось бы уточнить, почему же ты не пошла работать в какой-нибудь из благотворительных фондов уже существующих, которых, как мы знаем, сегодня есть достаточное количество в России? Подавала много резюме. Так. Я имела за эти 2 года. И незадолго до того, как я покинула «Открытую Россию», мне было предложение сделано хорошее. Но я тогда подумала от международной организации. Я тогда подумала, ну как же так, я вот брошу всех своих людей. Это нехорошо. Ужасно. И после этого там было просто ужасное одно дело, которое, ну, мне сказали, надо выполнить, надо это сделать, вот митинг такой устроить. Я, господи, думаю, чем я занимаюсь? Но я набрала сил побольше воздуха, думаю, вот закрою... Ты имеешь в виду сделать митинг в рамках «Открытой России» или организации куда-то? Да. В рамках «Открытой России». И я подумала, закрой глаза и думай о России. Вот там, ну, как бы, дальше все люди сбежали, испугавшись, сейчас их всех арестуют. И я прониклась к тому, как все люди мгновенно сбежали. Ну, и дальше я просто... Причем я все выполнила, никого при этом не посадили, я гарантировала всем безопасность, и эту безопасность я обеспечила. Эта акция надоел или что? Да. При этом сожрала невероятное количество. Причем я еще была вынуждена делать от своего лица, как будто бы это я идеолог вот этого всего позора. Но я при этом, для меня всегда было главное: Маша, у тебя твои люди за твоей спиной, ты должна иногда идти на это, ты должна совершать что-то, что тебе не нравится и с чем ты не согласна эстетически, потому что, ну, иначе это не командная работа, нужно быть корпоративно верным. Я все сделала, а потом, в общем, много всего произошло очень тяжелого и шокирующего. И это я подумала: не, ну я как бы, это большая наука на будущее, я больше никогда в жизни не буду за других есть вот тот самый вторичный продукт. Так, а как это связано вот с... Да. А какой был вопрос? Вопрос был в том, почему ты не пошла в какой-то из существующих, да, фондов. После этого в Гугле я просто шикарно выдавалась. Я и до этого в Гугле шикарно выдавалась, а уж после этой акции, где я была лицом, было все совсем шикарно. И главное, что человек, ассоциированный с такой акцией, человек, ассоциированный с Ходорковским и с болотным делом, вот если вот все три параметра, является крайне токсичным и абсолютно ненанимаемым. То есть спустя полтора месяца, когда я приняла решение остаться вот с людьми и не предавать их, понятно, уже в то предложение, которое было, оно уже для меня не действовало. Помимо всего прочего, для меня просто ничего не действовало. То есть огромное количество людей, когда я говорила: ну вот, меня вот эти тоже не взяли, а эти меня тоже послали. Мне говорили: иностранцы, это не наши люди. Ну, некоторые из них были русскоязычные, а некоторые даже не русскоязычные, ну, выучившие русский язык, но не с русским родным языком. Они говорили: Маш, ну ты же такими вещами занималась, ты абсолютно вне корпоративных стандартов, тебя никто не возьмет, ты должна делать что-то сама. А сама у меня на тот момент не было с тяжелой семейной ситуации сил, ну просто совсем не было сил. Единственная структура для человека с опытом Ходорковского, болотного дела и акции «Надоел» в багаже, единственное место – это государственный телеканал «Арти». Я не договорила. Потом я иностранные компании, соответственно, для них я просто совсем токсичная. Российские компании были готовы, то есть служба безопасности меня запарывала всегда, но они были готовы иногда, чтобы я им консультировала. Ну, например, большое количество у меня было подработок – это консультация, как общаться с журналистами. Если вы всегда, у вас нет пиар-отдела у компании, единственное, в чем вы выдаетесь в Гугле, это после того, как ваш менеджер удал взятку ФСБ. Вот как делать, как научиться не посылать, например, не хамить журналистам, не работать пресс-службой Конкорда и другие виды. Вот такие, например, услуги я иногда оказывала компаниям, то есть юридического характера, пиар-характера, mm-hmm. как что делать в некоторых уголовных делах. Они были готовы со мной за наличные работать. Я их потом как самозанятый все это оформляла, но в любом случае они были готовы хоть как-то со мной взаимодействовать. Иностранцы совсем жестко нет, просто жестко нет. И было некоторое количество предложений от администрации, ну, как бы от людей, ассоциированных с администрацией президента, но для меня это было все-таки как-то совсем недопустимо. То есть мне не нравилось. Какого характера? Они нормального были характера, то есть это медийные проекты сделать и прочее. Но я, дело не в том, что я боялась там, да, какой-то реакции, а дело в том, что я чувствовала, что я буду делать что-то, что мне не нравится. И это случай, когда меня будут использовать темную так, как мне будет не нравиться, да, я прогнозировала. А когда от Rush Today мне, от Арти мне поступило предложение, мне очень, ну, то есть это то, что мне будет нравиться делать, мне приятно это делать, я люблю это делать. И ощущение, что тебя будут использовать в темную, тебя не пугает. Еще раз, все люди используют друг друга. Все люди используют друг друга в темную. Отцы и дети используют друг друга в темную. Смотри, ты за последние дни обсуждалось не только твое трудоустройство на Арти, так уж получилось, но еще твое появление в программе «60 минут» на ВГТРК, на телеканале «Россия». Сегодня появление там, это как ты сказал вначале про трудоустройство на Арти, про политическое высказывание. Появление в программе «60 минут» – это тоже вполне себе политическое высказывание. Зачем? Очевидно, это меня всегда поражало, вот это не нужно куда-то ходить. Если вы занимаетесь общественной, политической деятельностью и хотите, чтобы ваши мысли, в том числе о том, что Россия должна стать лучшим местом, чем сейчас, приятным местом для жизни, комфортным местом, с местом, где люди будут сострадать друг другу, местом, где не будут они друг друга бить и делать хуже, плохо друг другу, и где люди научатся как-то вместе жить и сделают Россию лучше, чем сейчас. Единственный способ это делать, если вы чувствуете в себе силы, ну, если чувствуете все силы, что вы можете это говорить и будете услышанным, то это нужно это говорить как можно большего площадок из как можно больше мест. Ровно до того момента, пока на этих самых шоу на федеральных каналах не стали, цитирую тебя, бить друг друга и не давать возможность быть услышанными, потому что либо перекрикивали, либо захлопывали. Ну так вот, конечно же, что могут быть захлопывать, перспективы колоссальные, но можно же всегда выбрать, про что говорить, либо про бесконечную Украину, хотя, как ты знаешь, я большой специалист поговорить про Украину. Но, конечно же, не так, чтобы вот с драками и оскорблениями украинцев. Все-таки, мне кажется, украинцы сами себя достаточно оскорбляют. Извините, пожалуйста, за мой сарказм, дорогие зрители. Но мне кажется, что ну, важно как можно с большего количества площадок, а в целом повестка и такой дискурс, что нельзя туда ходить, он в первую очередь звучит от тех людей, у которых и так есть свои каналы дистрибуции, и так свои каналы доставки, которые говорят, не смотрите вот этот канал, смотрите меня, я такой классный, и там все будет. И вот сильно будут смотреть. Я там не появлюсь. Вряд а у меня ли, нет сил на свой канал доставки. Вряд ли, наверное, Мария Баронова, которая в 2011-2012 году была на Болотной и начинала свое сотрудничество с Ходорковским, могла представить, что в итоге окажется на Арти и в эфире программы 60 минут на ВГТРК. Или это не так? Да меня, по-моему, звали на НТВ в 2012 году, еще до «Болотного дела», Антону Хрекову, нашему общему хорошему знакомому. Но это было немножко другое НТВ, чем то НТВ, которое мы знаем сейчас. Нет, уже Пивоваров ушел, уже Гордеев, то есть уже все ушли, вот эта дирекция приличная уже ушла. В любом случае, Баронова в 2011-2012 году на Болотной могла представить, что в итоге она окажется на Арти? Сейчас, вот у меня главный вопрос. Все кричали, что они хотят во власть. Что нужно, вот мы здесь власть, мы это все поменяем, эту страну, а те с кривыми косыми руками, они не смогут ее сделать. Вы же вроде говорили, что вы хотите сюда, вы же вроде говорили, что мы хотим поменять. Я последовательно очень, как вот сказала. То есть тебе кажется, что руководство благотворительным проектом в рамках Арти... Это социальный проект. Социальный, прошу прощения. Благотворительные фонды у нас уже есть. Руководство со социальным проектом внутри Арти – это... реальная демонстрация делегирования власти. Ну, это не про власть, конечно, это про возможность делать неотвратительные дела. В России огромная проблема в том, чтобы вот получение в праве на положительную самореализацию. Люди почему-то, даже дело не в том, что Россия отнимает у людей право на положительную самореализацию, а люди очень часто почему-то уверены, что нечего делать, все плохо, поэтому буду делать зло, потому что надо кормить детей. Ну, я лишь благодарна то, что вот у меня, благодарна жизни, что у меня последовательно есть возможность и право на положительную самореализацию. И где бы я ни находилась, я всегда очень жестко отстаиваю это свое право. Мы здесь, знаешь, перед началом эфира обсуждали с коллегами, как правильно написать в титре. Мария Баронова, шеф-редактор «Арти», журналист, общественный деятель. Правильно ли было бы написать, чего мы не сделали в итоге, написать «Мария Баронова оппозиционер» или «Мария Баронова больше не оппозиционер»? Ну, смотря что это значит. Оппозиционер, человек, который находится в оппозиции. Ну вот если говорить про... находится в лагере тех людей, которые себя причисляют к этому кругу людей и так далее, и так далее. Если говорить вот с британской точки зрения, что такое оппозиционер, да, когда это активно встроенный в социум человек, который влияет. В любом случае. Ну вот если бы мы были в британском парламенте, то да, это было бы правильно сказать. Поскольку мы находимся в России, Мария Баронова оппозиционер или нет? Ну, не знаю, меня выгнали из оппозиции, громко сказали, что пошла вон, ну и в течение 5 лет кричали об этом. Зачем навязываться людям? Я, кстати, к разговору про оппозиционер, не оппозиционер, я немножко... Я всегда был гражданином России. Многие из нас, присутствующих здесь, граждане России, не все обязательно оппозиционеры, и не все обязательно из оппозиционеров превращаются в неоппозиционеров. Суть не в этом. Я, признаться, несколько запутался в последнее время, следя за тобой, наблюдая за тобой, запутался, пытаясь понять этого мира ощущения, скажем так. Поэтому давай небольшой блиц, если позволишь, тем более время наше тает. Чей Крым? Мой. Ну, это окей, Крым — это Россия или Крым — это Украина? Крым — это самое справедливое событие, которое произошло с Россией за последние 100 лет, совершенное самым несправедливым и нечестным путем. А в чем? Потому что я украинцы не чужие. Как совершенное несправедливым путем событие может быть справедливым? Так бывает. Украинцы нам не чужие люди. Нам родные люди. Значит, что для тебя первоочередное, скажем так, родина или свобода? Ну, конечно, свобода. Путин или Навальный? В смысле, если такая дихотомия, то первый гражданин. Путин. Почему? В смысле, сейчас 2019 год. Навальный сам за Путина, как мы видим. Навальный является на сегодняшний день одним из самых эффективных СМИ России, который очень эффективно пиарит все путинские инициативы. Поэтому спросить, вот Путин или Навальный... Поясни, пожалуйста. Ну, мы видим последовательно, как известные дела, которые делают, заводят силовики, причем правильно заводят, их почему-то поддерживает последовательно Алексей Навальный, в том числе знаменитое дело Золотого. То есть, еще раз, этот вопрос в первую очередь нужно задать Навальному. А Алексей Анатольевич, как же так стало-то, что вы, оказывается, у нас главный за Путина? Соответственно, к Путину я уже привыкла, в первую очередь. И к Навальному я уже привыкла. И я бы хотела, чтобы вечный Путин прекратился. Но Навальный — это продолжение вечного Путина. Ходорковский — это продолжение вечного Путина. Путин — это не Владимир Владимирович, который сидит у нас там где-то, а это вот сама постановка вот подхода, дихотомии, которая, если не он, то кто? И проблема дихотомии Путина и Навального заключается именно в том, что я должна почему-то выбрать либо Путина, либо Навального. Между этими двумя гражданами я выбираю себя. Или Маргариту Симоньян. Или еще массу других женщин. Ты только что сказал, что в этой дихотомии, выбираешь Путина, если Путин или Навальный. А можно я просто постою рядом? Даже не рядом, а вот так в сторонке. И вот посмотрю, вот пусть они вот сами друг с другом. Тем не менее, прозвучало, если Путин или Навальный — Путин, Путин или Ходорковский — Путин. Я. Насколько твое изменение... взглядов, которые многие, кто тебя знает и наблюдает за твоей деятельностью за последние 7 лет, увидели. Насколько это изменение произошло вследствие твоей работы с Ходорковским? Что такого ты увидела, что изменило твои взгляды? Смотри, так как мы весь эфир у нас на «ты», очевидно, что мы очень давно друг друга знаем. Мне кажется, ты вот лично знаешь все мои взгляды, начиная с 2012 года. Скажи, пожалуйста, честно, Тихон Дзитко, вот меня что, серьезно, как-то взгляды поменялись? Ну, мне кажется, что да. Ну, разве что я перестала вот с бешеными глазами говорить, что нужно срочно что-то делать. Все, я стала поспокойнее. Это единственное, что я уже больше не спешу, потому что я везде опоздала. Ну, мы в начале этого эфира обсуждали, что в своем твиттере в 2013 году ты писала, что телеканал «Арти» врет о России. Теперь ты считаешь, что телеканал «Арти» не врет о России. Это в каком-то смысле это тоже изменение взглядов по отношению к одному из главных органов государственной машины распространения информации, скажем так. Да вообще телеканал «Арти» в тот момент, 2013 год, я бы сказала, что я с собой, сама с собой спорю, он тогда не очень России-то говорил. Русскоязычного вещания тогда толком и не было на «Арти». Ну, был бы рассказ о России на вещание на другие, скажем так, территории. Вот очень страшно, интересно, другим территориям слушать про Россию. Видимо, да. Расскажи более подробно, почему ты ушла от Ходорковского? Потому что в моей семье случилась трагедия. Потому что я являюсь одним из двух кормильцев, причем единственной здоровой, очень большой семьи. Потому что мне понадобились деньги, я больше не могла во всю эту правозащиту, во всю эту деятельность вкладывать свои деньги, у меня они просто закончились физически, потому что я не могла, будучи ассоциированной с Ходорковским, хоть как-то связана с ним, потому что меня предали мои люди, я сейчас говорю не про Ходорковского, а про нескольких других людей, после чего я поняла, что... Ну, ты имеешь в виду людей, с которыми ты работала вместе? Да, которых я набирала, в которых я вкладывала свои средства, силы. Ты имеешь в виду Полину Немировскую? Да, я имею в виду в том числе Полину Немировскую. Я, И потому что я вдруг поняла, что, ну, как бы вот мне больше незачем что-то делать. То есть у меня было такое очень тяжелое ощущение, что, а больше вот, потому что умер Антон Носик, я переживала очень тяжелый личный кризис. Это вторая смерть в моей жизни, которая очень тяжелая для меня оказалась. Это первая была мама. Нас связывали близкие дружеские отношения, не любовного характера, а просто дружеские отношения. Он мне сказал перед за месяц до смерти, говорит, ну все, давай, может, ты уже уйдешь оттуда, ну сколько можно там находиться, ну, на тобой издеваются просто, тебя унижают постоянно, ты должна за всех жрать вот это все, и давай ты пойдешь, сейчас сообразим что-то, не волнуйся, придумаем, сказал Антон. И умер. И я серьезно, и вот, и я подумала, ну Антон же сказал, я пообещала уйти, я ушла, ну он умер, буду теперь одна пытаться делать. В том, что ты говоришь про... опыт твоей, даже не работы, а завершение работы на Ходорковского, слышится очень много обиды. Это действительно так или нет? Не, у меня уже больше обиды нет. Ну, в смысле обиды? Меня по факту, меня отняли вот всю веру вообще во все. Меня отняли мою жизнь, весь мой труд. Все, что я делала 17 лет. Я потеряла столько, включая веру в людей и ощущения от этого. И я... тогда думала, ну, конечно, очень классная фраза про то, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. А тут бы еще выжить бы от всего этого. Ты говоришь, потеряла веру во все, что делала 17 лет. Что произошло? Что случилось? Да я уже все написала. В паблике последовательно было. Но я не буду. Вот, ну, зачем? Ну, в смысле, я уже все сказала. Все знают. Для меня активная антироссийская позиция многих была большой проблемой. Говоришь ты в интервью «Медузе». Это ты про позицию Ходорковского? О, нет, у него нет антироссийской позиции, у него нормальная позиция. Что вообще такое антироссийская позиция и у кого она? Слушай, ну, бывает, ну, какой-то ну, просто одище наступает, когда... большое количество, это вот сейчас касается не тех, кто меня публично сейчас имеет громкий голос и громкие площадки, кто меня сейчас в очередной раз кусал. Да, там, включая Сергея Пархоменко, у него нет активной антироссийской позиции. Ну, может, и есть, но он ее не артикулирует так позорно и громко. Не, он даже и у него нет такой, конечно, у него все не настолько плохо. А вот есть то, кого называют демшизой, и, например, у меня была задача в «Открытой России» набирать людей, и ездить по России, набирать людей оппозиционных взглядов и их в движение. Ну, это просто ну, какие-то большинство откровенные сумасшедшие по регионам, которых там пугают. И вот этого несчастного, собственно, с другой стороны, они, конечно, сумасшедшие, но почему их там кошмарят эти пять эшников, которым нечем заняться, этих троих оппозиционеров? Сотрудники отдела МВД по борьбе с экстремизмом. И вот там в целом в регионе обычно такой конкурс тупой еще тупее, потому что... Так а что такое антироссийская позиция? Там прямо, ну, они по-настоящему то, кого называют демшизой. А она ничем не меняется там последние лет 60. Там с конца оттепели, так озвучим. Это вот такое постоянное, значит, что... это даже у Солженицына еще есть про то, что хоть бы на нас атомную бомбу сбросили. Там мечты героя, это не Солженицына, да. Но вот многие уверены, что Россия должна быть раздроблена. И это прям, я помню, что я собрала людей там, по заданию Михаила Борисовича. А дальше у нас чат, в котором есть сторонники свободной Ингрии, свободные сторонники там, Эдель Урала, сторонники там, башкирской самоопределения, сторонники украинского, кубанского самоопределения. У сторонников какого только самоопределения? Там нет только русского самоопределения. Просто какое-то безумие. То есть, а вот как бы нам сделать Россию-то сделать вот в нынешних границах хорошим местом, а не раздробить ее нафиг и не рассказывать на конференциях международных, когда я слышала, как люди стоят и вот рассказывают это потоком какого-нибудь там, значит, ну, такому полуагенту, полупонятно, ну, агентам влияния, людям, которые выполняют свою работу, у меня никаких нет претензий к иностранцам, но когда они вот стоят, Россия должна быть разрушена, да, это самая плохая страна, ты думаешь, господи, что ж ты несешь, что, ну, как бы. Но ты же знаешь прекрасно, что российская власть, частью которой является Арти, где ты теперь работаешь, считает упомянутого Ходорковского и значительную часть так называемой несистемной оппозиции, особенно тех, кто находится за рубежом, как Ходорковский, считает их врагами России и теми самыми агентами влияния. Ты относишься к этим людям таким образом или нет? Отношусь ли я к демшизе как к агентам влияния? Ну, это же демшиз... камон, мы все относимся к демшизе как к сумасшедшим людям, которые, в общем, портят очень все. Нет, я не отношусь к Михаилу Ходорковскому, так и все это знают. Но, опять же, вынуждать меня сейчас в прямом эфире клясться Михаилу Ходорковскому на верность после того, как у нас произошли очень большие личные, как бы, личного характера расставания, ну, не в плане там, в котором почему-то все думали, а вот просто в профессиональном, и я считаю себя преданной, ну, как бы странно, почему я должна защищать Михаила Ходорковского после всего, что с нами было. Я при этом как бы к нему очень тепло отношусь, и хорошо. Но почему я должна это делать? Я не хочу это делать. Остается у нас буквально пару минут. Ты успела за последнее время поработать еще в предвыборной кампании Ксении Собчак. Был такой эпизод в твоей биографии, скажем так. Алексей Навальный, упомянутый сегодня неоднократно, до сих пор утверждает, что вся эта кампания, во-первых, была согласована с Кремлем, во-вторых, ставила целью в первую очередь подорвать его позиции как лидера оппозиции. Как все это было с твоей точки зрения? С моей точки зрения было следующим образом. Меня хантили в качестве руководителя поля, ну, потому что я являлась перед этим главным человеком, первым человеком в стране, который собрал настоящие 15 тысяч подписей, хотя сейчас врут, что они были не настоящие. Были выборы в Госдуму. Да, выборы в Госдуму 16-го года, в самом несобираемом округе страны, это центральный административный округ. Я собрала настоящие, верифицированные, в том числе менеджером из «Голоса», верифицированные подписи. Александр Грезев, обращайтесь все к нему, он действительно великий специалист по аудиту любых подписей и любых избирательных кампаний. И я их собрала, я смогла это все сменеджерить, и ко мне обратились именно как к такому менеджеру. Но я тогда просто была в состоянии, когда я понимала, что, ну, если я сейчас начну этим заниматься, то тут-то меня вся наша дорогая либеральная оппозиция точно смешает с вторичным продуктом. Тогда у меня не было еще внутренних сил, вот только там гремела одна волна ненависти, а вот очередную волну ненависти получать у меня не было внутренних сил, поэтому я просто порекомендовала некоторых людей, но сама сказала, я буду готова что-то в поддержку писать, и как бы подсвечивать эту тему, но я не готова физически работать, и я сейчас, ну, не справлюсь просто с волной ненависти в свой адрес, извините, ребят. Поэтому, ну, вот так это было, я поддерживала Ксению Собчак. Я считаю, что Ксения Собчак очень несчастный человек на фоне нас всех. Она очень одинокая с детства. Ну, это мы все, в общем, одинокие, вообще все рождаются в одиночестве. Но она, мне кажется, ну, понимаете, она была всегда на виду. Сначала там в школе, например, я знаю некоторых наших общих знакомых, которые учились с ней в школе. И ее всегда недолюбливали, и как девочку богатого известного папы. Но ее компания. И она, ну, приучилась вот кусать всех и как бы быть всегда в защите и пытаться защищаться. Ее компания в твоем представлении она была некой кремлевской, значит, манипуляцией, или же это была, как утверждала сама Ксения, абсолютно ее инициатива и независимая деятельность, которую она вела. Мое убеждение заключается в том, что все в нашей стране на сегодняшний день является кремлевской манипуляцией. Будь ты оппозиционером, таким институционализированным оппозиционером, если ты часть ФБК, это тоже является кремлевской манипуляцией. И, и я думаю, что как бы вот в той же мере, в которой ФБК является частью кремлевской манипуляции, Ксения Собчак является частью кремлевской манипуляции. Я думаю при этом, что у нее есть желание там быть независимой, но у нее никогда не будет этого, к сожалению. У нас буквально полминуты. Может быть, ты помнишь, может быть, нет. Не знаю, любишь ты Дюма или не любишь. Может быть, ты помнишь, с какими словами Д'Артаньян отказался работать на кардинала Ришелье? Там была примерно следующая цитата. Мы сегодня вспомнили, я с огромным удовольствием его выписал. «По роковой случайности все мои друзья состоят в королевских мушкетерах, а все враги по стечению обстоятельств служат вашему преосвященству». Ну, то есть меня плохо примут тут и неправильно поймут там. Не боишься ли ты, выйдя сейчас на работу на телеканал RT, что с тобой сбудется предсказание Д'Артаньяна, и те не поймут, и эти не поймут? Так меня все всегда не понимали. Я очень, меня все всегда не понимали. Для меня ничего не изменится. От меня все пытались всегда избавиться. Я понимаю, я не пытаюсь навязаться, я просто пытаюсь делать то, что я умею. Я правда умею иногда что-то делать хорошее. Но я понимаю, что меня все не любят. Это, ну, их право, правда. Это Мария Баронова в программе «На троих». Спасибо большое. Мария Баронова, журналист, общественный деятель, шеф-редактор RT. Я Тихон Зятко. Программа «На троих» каждую неделю в эфире RTVI. Оставайтесь с нами.